Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край, из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. Какая ночь! Все звезды до единой тепло и кротко в душу смотрят вновь, и в воздухе за песнью соловьиной разносится тревога и любовь. Березы ждут, их лист полупрозрачный застенчиво манит и тешит взор. Они дрожат, так деви новобрачный и радостен, и чужд ее убор. Нет, никогда нежней и бестелесней твой лик, о ночь, не мог меня томить. Опять к тебе иду с невольной песней, невольной и последней, может быть. Как беден наш язык! Хочу и не могу не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачную волною. Напрасно вечное томление сердец и клонит голову маститую мудрецкую. Лишь у тебя, поэт, крылатый слово звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах. Так для безбрежного, покинув скудный дол, летит за облака Юпитера орел, сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.